вышел его владелец. Между ними было всего 20 ярдов, и он появился настолько внезапно, что избежать его взгляда было для Элизабет совершенно невозможно. Глаза их встретились, и лица обоих вспыхнули багровым румянцем. Мистер Дарси вздрогнул и сначала, казалось, оцепенел от изумления, но, быстро придя в себя, он пошел к ним навстречу и заговорил с ней, хоть и не вполне владея собой, однако самым учтивым образом. В первый момент Элизабет инстинктивно отвернулась и сделала несколько шагов в сторону, но когда он с ней поравнялся, она растерянно остановилась и выслушала его приветствие. Если появление мистера Дарси, его сходство с только что виденным портретом недостаточно уверило ее спутников, что перед ними владелец поместья, то изумление, которое при виде хозяина изобразилось на лице садовника, подтвердило это с полной убедительностью. Пока Дарси беседовал с их племянницей, они стояли поодаль, не смея поднять глаза. Совершенно ошеломленная, Элизабет бессознательно отвечала на любезные расспросы о своей семье. Ее поразило, насколько переменились по сравнению с их последней встречей его манеры. С каждой новой фразой она испытывала все возраставшее смущение, и несколько минут этого разговора, в течение которых она осознавала только, до чего неприлично было ей оказаться застигнутой в этом месте, стали самыми неловкими в ее жизни. Мистер Дарси чувствовал себя не намного увереннее, в его словах не было обычной невозмутимости. Бессвязно, повторяя вопросы о том, когда она покинула Лонгборн и сколько дней ей довелось провести в Дербишире, он явно обнаруживал свое смятение. Под конец, не зная, что бы еще сказать, он замолк и, простояв с минуту в молчании, вдруг опомнился и пошел прочь. Мистер и миссис Гардинер тотчас же подошли к Элизабет и выразили восхищение его внешностью. Однако, поглощенные своими мыслями, Элизабет едва ли расслышала их слова и шла за ними в полном молчании. От стыда и унижения она чувствовала себя совершенно подавленной. Визит в Пемберли казался ей самым злосчастным, самым ошибочным шагом в ее жизни. Каким странным должен был показаться он мистеру Дарси, как опозорена была бы она даже и не перед столь тщеславным человеком. Можно было подумать, что она намеренно постаралась снова оказаться у него на пути. Зачем она сюда приехала? И надо же было ему явиться за день до назначенного срока. Достаточно им было выйти из замка всего на 10 минут раньше, и он бы их не застал. Было ясно, что он прибыл сию минуту, только что соскочил с лошади или вышел из экипажа, и она снова и снова краснела, сознавая все неприличие ее появления в Пемберли. Но как изменилось поведение мистера Дарси? Чем это можно объяснить? Следовало удивляться, что он вообще стал с ней разговаривать, и разговаривать так учтиво, осведомляться о ее близких. Никогда еще он не говорил с ней так сердечно, без малейшего высокомерия, как при этой нежданной встрече.